«Зашли бы вы в избу да поели по-человечески», — предложила я, но Михаил только отмахнулся. «Неохота, здесь хорошо, солнышко вон какое и птички, да и засиживаться соблазна не будет, как зябко станет, так, значит, и пора вставать и снова работать, быстрее закончим, быстрее деньги получим». Я хотела было сказать, что надрываться тоже не стоит, но промолчала. «Хорошо мне, барыня, советовать не надрываться, а для них это пара змеек, деньги. Для меня, к слову, тоже. Средства таяли медленно, но неуклонно, как и еда в погребе, что заполнил Виктор, но поскольку заполнил его он, то и требовать с него компенсацию за выпитое, съеденное и дрова было бы неправильно. Легок на помине, во двор въехал Виктор верхом, а следом, телега, укрытая полотном. На телеге, кроме кучера, сидели двое парней. Кучер и еще один были мне незнакомы, а третьим оказался белобрысый хам Иван. 6. А не сходить ли мне за кочергой? Но прежде, чем я успела на что-то решиться, Виктор выскочил из повозки и подошел ко мне. Петр подвез меня домой и уехал за дровами. Обещал вернуться к вечеру. Я передал своему егерю, что ваши работники могут рубить дрова в лесу безвозмездно. Но, если вам вдруг понадобится строевой лес, я бы все же хотел, чтобы вы обратились ко мне. И он думает, что на этом тема исчерпана. Хотя для него она в самом деле исчерпана пару лет назад. Это я только сегодня узнала и не переварила. Но какой теперь смысл махать кулаками после драки? «Хорошо, спасибо за дрова», — сказала я. «Ни за что. С моей стороны было бы очень некрасиво жить и столоваться у вас после того, как сам лишил вас содержания. Неужели уже домой захотелось? Тогда что за телеги? Я привез продукты», — разрушил мои надежды Виктор. «Пожалуйста, откройте погреб или велите Марье открыть, и пользуйтесь ими на свое усмотрение». «Спасибо», — не стала отказываться я. «Сейчас схожу за ключами». «Анастасия», — остановил меня Виктор, прежде чем я успела отвернуться. «Я был бы очень вам благодарен, если бы вы согласились готовить для меня так же, как и для остальных домочадцев». И торопливо добавил: «Согласитесь вы или нет, продукты в любом случае останутся в полном вашем распоряжении, а я обойдусь тем, что сварю сам на спиртовке, как когда вы болели. А вот сейчас обидно было. Хорошо же вы обо мне думаете». «Да, я не приглашала вас, но, раз уж впустила в дом, не буду же морить голодом. Тем более после того, как вы притащили мамонта». «Мамонта, говорят, в первобытные времена мужчины приносили к костру с охоты тушу мамонта», — пояснила я. «Не обращайте внимания, это глупости. Но все, что я говорила вчера насчет вашего слуги, остается в силе. Иван думает, будто вы его прокляли. Через пару дней после вашей встречи у него вскочил ячмень. Я хотела глянуть на Ивана, но Виктор совершенно закрыл мне обзор. Не помогло даже то, что он стоял на ступеньку ниже меня, все равно смотрел сверху вниз. Если бы я умела проклинать, после нашей последней встречи у вас как минимум чирий на языке бы вылез», — хмыкнула я. «А может, еще и на заднице, для симметрии, все равно вам на ней спокойно не сидится». Виктор рассмеялся. «Спасибо, что не на другом месте». Он посерьезнел. «Мне извиниться еще раз? Зачем? Вы уже это сделали, я извинения приняла. Это вы простите, что напоминаю. Не остыло еще». Он улыбнулся, и я против воли расплылась в ответной улыбке. «Умеет же быть обаятельным, когда захочет. Ивана я привез сюда не для того, чтобы уговаривать вас передумать». Виктор оглянулся, поманил парня. Тот подошел, понурился, стянув с головы шапку. Одно ухо покраснело и выглядело опухшим. «Виноват, барыня», — пробубнил он. «Прощения прошу, напраслину возвел и, не гневайтесь. Вы можете наказать его на свое усмотрение». Иван позеленел, видимо, вообразив себе еще десяток проклятий. Я вздохнула. «Что с убогого возьмешь? Ваш слуга, вы с ним и разбирайтесь». Я поколебалась. «Вы совсем никак не можете без него обойтись? Честно говоря, я к нему привык. Но, если вы настаиваете...» «Да ладно, пусть живет, лишь бы язык не распускал», — отмахнулась я. «Я могу обойтись без слуги, но, думаю, парню будет легче носить воду, чем Дуне, да и кто-то должен ездить из имения в имение с грязным бельем». Виктор покачал головой. «Я не поблагодарил вас вслух за свою одежду. Мне хватило письменной благодарности». «Сделаю вид, будто поверил», — улыбнулся Виктор. «Значит, для моего слуги найдется место в людской?» «Найдется», — согласилась я. «Только у меня в доме есть несколько правил. Переобуваться в домашние туфли, это я понял. Я привез свои, а Иван ходит по дому в ливре и полагающейся к ней обуви. Что-то еще, мыть руки. После справления естественных надобностей, Виктор кивнул, будто это было само собой разумеющееся. Хоть что-то объяснять не надо, заходя с улицы в дом. Так вот для чего вы поставили рукомой в галерею. Именно затем, и заходя в кухню, чтобы поесть, взять еду для вас или поработать. Запомню. Виктор обернулся на Ивана, и тот поклонился. Как прикажете, барыня. Что еще? Спросил муж. Соблюдать правила общежития? Брякнула я, не сумев сходу подобрать другую формулировку. Прошу прощения, не портить друг другу жизнь и не мешать друг другу делать глупости. Виктор рассмеялся. Это, пожалуй, будет самым трудным. Придется нам всем постараться. Я тоже не сдержала улыбки. Виктор подождал меня на крыльце, пока я бегала за ключами. Размашисто зашагал следом по двору. Кучер, Иван и третий парень отвязали прикрывающее телегу полотно. Я мысленно присвистнула. Да уж, действительно мамонт. Свиная туша и полутуша говядины. Несколько мешков, подписанные углем. Пшеница, мука, гречка, мешок риса в половину меньше обычного. Были тут и горшки с маслом, обвязанные пергаментом, и бутыль масла растительного, и кочаны капусты, краснокочанной, думала, такая здесь не водится, и корзины с овощами. С одной стороны, надо бы поблагодарить, что я и сделала совершенно искренне. Муки и круп у нас еще оставалось много, зато свежее мясо закончилось, да и запасы тушенки уменьшались с каждым днем. Риса и вовсе не было, и сейчас я уже предвкушала плов, настоящий, а не из перловки. Правда, правильного казана у меня не было, но был чугунок с толстыми стенками. А то взять котел, развести огонь в летней кухне да изготовить на всех, включая работников. С другой стороны, судя по количеству продуктов, Виктор планировал задержаться надолго. Я не стала об этом думать. Обвинения доктора были все еще свежи в моей памяти, и, если ради того, чтобы муж убедился в моем здравом уме, придется терпеть его несколько недель, а то и до осени, значит, потерплю. В конце концов, сегодня он вел себя вполне прилично. Сцен не устраивал, в прошлых грехах не обвинял, почти не обвинял. Мамонта вон приволок и Ивана извиниться заставил. Значит, поверил мне, а не своему слуге. При этой мысли в груди неожиданно стало тепло. Может и дальше поверит да и уедет, предоставив меня самой себе. Но, покрутив эту мысль так и этак, я с удивлением обнаружила, что она меня не особо радует, и отодвинула ее в сторону. Незачем строить предположения о вещах, которые от меня не зависят, и беспокоиться по этому поводу. Пусть все идет как идет. Марья вышла из дома, не иначе как боялась, что Аспид косаточку обидит, рассыпалась в благодарностях. Но я, успев узнать ее как следует, видела, что нянька совсем не рада и в голове у нее наверняка крутится идея, как бы быстрее от незваного гостя избавиться. Надо будет обязательно с ней поговорить и объяснить расклад. Если поймет, что может мне навредить, будет вести себя прилично. За лапником-то уже вряд ли снова пойдет, если первый раз не помог. Я велела парням туши пока оставить в телеге, оставила Марью распоряжаться, что нести в кладовую, а что в погреб, а сама побежала за Дуней. Неважно, решу я сегодня готовить плов или нет, туши следовало разделать до того, как укладывать в ледник. В кухне разместиться с этим негде, хоть рабочий стол и был большим, но недостаточно большим. Зато летняя кухня, по сути просторный сарай с печкой, идеально для этого подходила. Насколько я могла судить, ее и строили не только для того, чтобы не перегревать дом летом, но и для подобных грязных работ. В потолке даже крюк висел, но мне он сейчас не понадобится. Под ошарашенным взглядом Виктора мы с Дуней, обвязав лица платками, вымыли кухню. Правду сказать, с магией эта работа отнимала куда меньше времени и сил. Тряпки не оставляли разводов грязи и пыли, старые въевшиеся пятна исчезали, стоило протереть их разок, одно удовольствие, а не уборка. Но в дезинфекционных свойствах магии я уверена не была, поэтому все же мыло со щелоком и не поленилась обдать стол кипятком. Пол здесь был сделан как в бане, чтобы лишняя вода могла уходить сквозь него. «Зачем вы это делаете?» – полюбопытствовал Виктор, когда я стала ошпаривать кипятком и топор, и ножовку. Ножи мы принесли из кухни, и лишний раз мыть их было незачем. «От бесов кластридиев», – простодушно ответила Дуня. Я мысленно схватилась за голову, буркнула, чтобы чисто было. Муж, человек образованный и в бесов кластридиев не поверит точно, а рассказывать ему про микробов решит, что брежу. какую же здоровую свинью мне подложил коллега, чтоб ему икалось беспрерывно. И все же, не унимался Виктор, я знаю, что после разделки в чистоте продукты дольше не портятся, но настолько тщательная уборка, на мой взгляд, перебор. Ничего не перебор, никому не известно, что в последний раз перерабатывали на этом столе, насколько хорошо его вымыли после этого и сколько мышек пробежало по нему за зиму. Могли и грибочки, а эта земля с бесами, кластридиями, дизентерийными амебами и бог знает чем еще. Да и мышиная лихорадка, штука, мягко скажем, неприятная. К тому же зачем самой стараться, когда слуги вон скучают. Он мотнул головой в сторону своих людей, которые уже перетаскали в кладовую и в погреб все продукты и ждали рядом со сложенными в телегу тушами. «Это ваши слуги». Виктор обернулся, чтобы приказать им, но я остановила его. «Не надо. Мы уже почти закончили, а я не знаю пока, насколько ваши люди понимают, зачем нужно соблюдать чистоту. Я тоже не понимаю», — покачал головой Виктор. «Вы потратили время и силы, отмыв все до блеска, но после разделки мяса все придется мыть заново. Это какой-то ритуал, подхваченный от Марьи, придется все же объяснять. Вы знакомы с опытами того?» Я покрутила рукой, якобы вспоминая. Запамятовала, который изобрел микроскоп и нашел в капле воды множество зверьков. Судя по тому, что я успела услышать от Евгения Петровича и увидеть вокруг себя, наука здесь развивалась если не в точности, то достаточно близко к тому пути, который прошла в нашем мире. Да, удивился Виктор. А о том типе, который не смог получить самозарождение жизни, прокипятив закрытый флакон, и пришел к выводу, что жизненные споры должны попадать откуда-то извне. «Вам-то это откуда известно?» – воскликнул он. «Надо же что-то делать долгими зимними вечерами!» Я нежно улыбнулась. «Так вот, этот, второй, забыла, как его, неважно, я тоже не помню». Пришел к выводу, что еда портится и вызывает болезни из-за этих зверьков, которые погибают в кипятке, или в щелоке, или в некоторых других растворах. Поэтому я вымыла кухню кипятком и щелоком, и не поленюсь вымыть еще раз, после того как закончу работу. «Кажется, сообщи я, что у меня открылся третий глаз и дар предсказывать будущее», Виктор удивился бы меньше. Мысленно выругавшись, даже ради доказательства собственной нормальности я не стану рисковать здоровьем своим и домочадцев. Я хотела оставить его переваривать новости науки, но муж не унялся. «А лица-то закрывать зачем? Мышиная лихорадка передается, в том числе, при вдыхании пыли, зараженная экскрементами грызунов». Когда Виктор велел своим парням затащить мясо в дом, вид у него все еще был слегка ошалелым. Я взглядом указала ему на цепочку следов, оставшихся на полу. Тряпку, которую я бросила на пороге, парни просто переступили. Пришлось по-быстрому подтереть пол снова, прежде чем взяться за разделку. Родители бросили держать скотину только под старость, когда стало тяжело справляться, отец еще и охотником был, так что я умела обваливать мясо. Тяжело только ворочить. «Ну хоть это-то дайте сделать крепким парням», — вмешался Виктор. «Вон у того манжеты кафтана засалены, он его 100 лет не стирал», — парировала я. «Так что справимся, спасибо, можете их отпустить». «Да, мне известно, что в нашем мире мясо могут разделывать на грязной вонючей колоде, и никак не проверишь, но в нашем мире и больницы, и лекарства, а тут, в мире без антибиотиков никогда не знаешь, какой микроб окажется смертельным». Телеги уехали со двора. Виктор вернулся на летнюю кухню. «Раз вас не устраивают мои слуги, давайте я помогу». 7. Отказываться я не стала. Помощь никогда лишней не бывает. «Попросите у Марьи фартук и косынку, и вымойте на кухне руки». Муж хмыкнул и исчез, чтобы вернуться в фартуке и с повязанной головой. «Руки вымыл», — отчитался он. «Втроем работа пошла веселее. Когда вы успели научиться всему этому?» — полюбопытствовал Виктор. «Кто вам сказал, что я раньше этого не умела?» — парировала я. «В конце концов, вряд ли жене богатого помещика доводилось самой заниматься грязной работой, а на охоте есть егеря, или как там их называют, чтобы господа руки не пачкали. Сами же говорили, маменька моя была хорошей хозяйкой, а бабушка любила повторять: дай бог все самой уметь, но не дай бог все самой делать». Я саданула топориком, перерубая говяжий хребет. Виктор покачал головой. «Похоже, мне очень повезло, что в день своего приезда сюда вы схватились за горшки, а не за топор. Я не стала поддерживать эту игру. Перестаньте прибедняться. Вы маг и сильный мужчина. Если бы вы видели реальную угрозу собственной жизни, не стали бы миндальничать, только и всего. А так можно и повеселиться, наблюдая, как жена не может вас достать. Однако вы в одиночку прогнали пятерых мужиков. Не в одиночку, а с котом. Я указала подбородком на Мотю, который сидел статуей у порога, внимательно наблюдая за происходящим, но вглубь помещения заходить не пытался. Надо будет отложить ему немного мяса, нормального, не обрези. Заслужил. Еще с кочергой, магией и всем известной матерью. Виктор рассмеялся, а я закончила. И Петр с вилами появился очень вовремя. Кстати, не пора бы ему уже приехать? Я посмотрела в окно, но во дворе ничего не изменилось. Катали туда-сюда тачку и таскали носилки парни, протоптав снег до земли. Не беспокойтесь, Петру помогут. Но нарубить телегу дров дело не быстрое. Мысли он читает, что ли? Нет, вряд ли, иначе бы давно понял, что от жены осталась только оболочка. Виктор вернулся к прерванному разговору. Вам нужно было послать за мной, как только заподозрили, что мужики опасны, или хотя бы в деревню к старости, чтобы прислал крепких парней сразу, а не когда все закончилось. Согласна, сглупила. Виктор приподнял бровь, будто удивился, что я не начала спорить или оправдываться, но не спрашивать, не комментировать не стал, да и вообще сейчас мало походил на того язвительного и вспыльчивого типа, к которому я успела привыкнуть. Интересно, какой он на самом деле? Я мысленно хмыкнула, вспомнив, что и он задавался тем же вопросом обо мне. Вскоре все мясо было разделано и завернуто в чистые холсты. Часть внутреннего сала, без крови и запаха, я отложила на плов, сальную обрезь замочила в ледяной воде, ее нужно будет несколько раз сменить, чтобы убрать запах, прежде чем перетапливать на смалец. Но это уже завтра, и все заготовки тоже завтра, а сегодня осталось спустить в ледник то, что я не стану готовить прямо сейчас. Я собиралась сделать это сама, но Виктор и тут предложил помощь, а заодно освежить лед. Я не стала возражать, только с изумлением наблюдала, как с его рук падали мелкие снежинки, слипались на поверхности льда, превращаясь в прозрачный кристалл. «Как вы это делаете?» – полюбопытствовала я. Он пожал плечами. «Сами же знаете, главная проблема с магией в том, что почти всегда приходится идти на ощупь, потому что словами очень трудно объяснить. Потому и хорошие наставники ценятся на вес золота. Не знала, но теперь буду знать. Очень жаль, значит, нечего и рассчитывать на то, чтобы найти подходящие учебники. А вы можете хотя бы четверть мяса вморозить в лед, чтобы оно хранилось подольше?» – попросила я. «Избавили бы меня от части забот. Мы не съедим все это до того, как начнет портиться, значит, завтра нужно будет перерабатывать на хранение». «Да, не подумал», – признал Виктор. «Взял часть от недавнего забоя, не дожидаясь разделки, и не подумал, что у вас в имении куда меньше людей, чем у меня. Заморозить могу, но это только прибавит вам забот. Когда мясо начнет размораживаться, лед пропитается кровью, и все это стухнет. Испортите ледник, придется выбрасывать весь лед и все чистить. К тому же размороженное мясо хранится намного хуже. Ничего, ради такого дела я найду парочку кастрюль, которые мне не пригодятся, чтобы, когда начало таять, ничего никуда не утекло». Муж жестом предложил мне подняться наверх. В самом деле, дверь ледника мы прикрыли не до конца, чтобы попадал свет, и болтать, размораживая его, не стоило. «А с остальным что сделаете?» – полюбопытствовал Виктор, когда мы снова оказались наверху. «Сейчас, плов на всех, вы ведь не возражаете, если и работники его получат», – уточнила я, «а то вдруг он сочтет ниже своего достоинства кормить крестьян мясом. Я же сказал, распоряжайтесь всем на свое усмотрение», – пожал плечами он. «Я не из тех, кто выбросит испорченное, лишь бы никому не досталось. Спасибо. Значит, сейчас плов. Сало засолю. Лаврушка есть, перец есть, чеснок тоже». При мыслях об ароматном сале с розовыми прожилками у самой рот слюной наполнился. «Сколько-то вы обещали мне заморозить?» Виктор кивнул. Я продолжала. «Из остального большую часть, по горшкам и в печь. Знаете, наверное, этот способ, не знаю», — покачал головой Виктор. «Такими вещами обычно занимаются женщины. И чтоб вы делали без женщин», — буркнула я себе под нос, — «нанял бы экономку». Как, собственно, и поступил после того, как мать перестала справляться с хозяйством. В его словах мне почудился упрек, а может и не почудился. Наверняка хотел, чтобы хозяйством занималась жена, а жена надежд не оправдала. Но я не видела смысла ни расспрашивать, ни оправдываться, ни огрызаться. Сама напросилась. «Виктор, кажется, тоже решил дальше тему не развивать, потому что сказал: «Хорошо, большую часть по горшкам, сколько-то в лед, хотя мне не очень нравится эта идея, размороженное мясо обычно сухое и невкусное, смотря как размораживать», пожала плечами я, «остальное, по-хорошему, мне вообще не стоило отчитываться, как я готовлю и веду хозяйство, мое дело, но раз уж мамонт его, придется, вырезку и свиную, и говяжью завялю, свиные грудинку, ребра и окорока закопчу». Виктор нахмурился. «Теперь-то что не так? Конечно, я сам сказал, что вы можете распоряжаться продуктами как захотите», произнес он, явно старательно подбирая слова. «Но, как по мне, чем коптить, проще сразу скормить собакам». «У меня нет собак», машинально ответила я, спохватилась. «Почему? Копченое мясо, конечно, хорошо хранится, и черви в нем не заводятся, особенно если пересыпать его золой». «Черви? Золой? Но ведь есть его невозможно. Твердое, вонючее, черное. Черное, твердое», ошарашенно проговорила я. «Вы шутите? Это что такое надо сделать, чтобы довести его до подобного состояния?» Виктор, кажется, изумился моему изумлению. «Закоптить? В дымоходе, подвесив на пару месяцев, или в коптильне, как у вас на летней кухне?» «Что-то я не заметила на летней кухне ничего похожего на коптильню. Считается, что коптильня лучше, там можно и хранить мясо, пуская дым из дымохода по необходимости», продолжал Виктор. «Но, на мой вкус, одинаковая гадость». «Ах, вот что это был за короб, приделанный к дымоходу плиты». «К дымоходу? На пару месяцев. Скажите, что вы шутите?» пролепетала я. «По-моему, это вы пытаетесь надо мной подшутить», сухо заметил Виктор. «Да что угодно станет черным, вонючим и несъедобным, если подвесить его в дымоход. Вы просто нормальных копченостей не пробовали, а туда же указывать. Копченое мясо не может быть нормальным. Спорим, вы предлагаете пари?» Приподнял бровь Виктор. Кажется, этот разговор начал его забавлять, но меня уже несло. «Это же надо додуматься, хранить мясо в дымоходе. И ведь не какие-нибудь средние века вокруг, почти цивилизация. Капсюли в пистолеты изобрести ума хватило, а нормальную коптильню придумать, нет. Не удивлюсь, если рецепт тушенки от Настиной маменьки был ее собственным изобретением и семейной тайной, потому Виктора нем и не знает. Слишком уж он нормален в сравнении с тем, что я только что услышала. Спорим, через, так, минимум 20 дней на засолку, потом просушить несколько дней, недели две на собственно копчение и еще пару недель вылежаться. Через 2 месяца я накормлю вас таким копченым окороком, что вы язык проглотите. Хотелось бы все же оставить язык при себе, он мне еще пригодится», ухмыльнулся Виктор. Что испугался, так и подмывало меня спросить, но я и так вела себя сейчас как подросток, с этим спорим. Не хватало еще пытаться взять на слабо взрослого мужчину, или попробовать, если поведется, значит, дел с ним иметь нельзя. Пока я размышляла, внимательно глядя на мужа, он разулыбался еще сильнее, будто мог прочитать все эти мысли по моему лицу. Может, и правда мог, реакции Настенькиного тела контролировать было куда труднее, чем когда-то мои собственные. Взять хоть тот поцелуй. Тьфу ты, нашла о чем вспомнить. Еще и щеки зарделись совершенно не к месту. От солнца, наверное, оно, хоть и клонилось уже к закату, грело вовсю. Улыбка мужа стала еще шире. И, что самое обидное, он ведь ни слова насмешки не произнес, так что даже и возмутиться нельзя. Скажет, сама придумала, сама обиделась, и ведь правду скажет. «Пари, говорите», демонстративно задумчиво проговорил он. «На что, вы возвращаете мои земли, те, что вы купили у отцовских кредиторов?» Виктор присвистнул. «Неплохая заявка. А что равноценного можете выставить вы?» Я открыла рот, снова закрыла. «В самом деле, надо быть полной дурой, чтобы поспорить на дом, в котором я живу, и землю, которая должна меня кормить, и будет кормить, дайте только время, да и стоимость этого наверняка ниже, чем тех лесов и полей, а больше у меня ничего нет, драгоценности разве что, которые муж подарил мне, точнее Настеньке, так я все равно собиралась их вернуть при разводе, а пока они остаются моей страховкой на крайний случай». Виктор не торопил меня с ответом, только насмешливо смотрел. «У меня ничего нет, пришлось мне признать, в самом деле», приподнял бровь он, а я думал. Он смерил меня взглядом с головы до ног, медленно, задержавшись на губах, потом на груди. Меня бросило в жар, будто под этим взглядом одежда на мне исчезала. «Да что ты будешь делать, мне же не 15 лет. Как называется женщина? Я прикусила язык, сообразив, что вслух снова не было сказано ничего, и я вполне могу получить отповедь в стиле «каждый думает в меру своей испорченности». «Женщина», — многозначительно повторил Виктор. Я промолчала. Он снова усмехнулся, приподнял мой подбородок, провел пальцем по губам. «А я думал, вы вспомните о том, что могли бы предложить еще. Только это и без того принадлежит мне». Размечтались. Я оттолкнула его, отступая сама. «Здесь вам принадлежит только мясо в погребе». Он, улыбаясь, разглядывал меня, чуть наклонив в сторону голову, будто его очень забавляло все происходящее. Вот только взгляд стал темным, глубоким, и под этим взглядом горели щеки, а губы, там, где он так бесцеремонно провел пальцем, словно кололи мельчайшие иголочки. «Сбегаю за кастрюлями, вы обещали мне заморозку». Воспользовалась я поводом ускользнуть. Марья ахнула, когда я ворвалась на кухню. «Да что с тобой, косаточка, сама на себя не похожа». «Ничего», отмахнулась я и торопливо сунулась в шкаф, чтобы нянька не видела моего лица. «Веду себя как дура. Что это вообще такое творится? Вчера пятерых мужиков со двора выставила с травмами различной степени тяжести, а сегодня одного на место поставить не могу». 8. Очень хотелось приложиться лбом к кастрюлям, чтобы остыл, или надеть их на башку ухмыляющегося мужа, но нужно взять себя в руки и вести себя прилично. Когда я возвращалась обратно с посудой, во двор въехал Петр на телеге. Поверх бревен была насыпана копна веток. «Молодец, все собрал. Ветки и хворост мне пригодятся, не в компост, так на щепу». Виктор ждал меня у дверей ледника. Выглядел он спокойным, даже равнодушным. «Вы обещали помочь». Я протянула ему кастрюли. «Да, сейчас». Он забрал из моих рук одну. «Что до пари, которое вы предложили, оно было бы нечестным по двум причинам. Первое, вы не сможете сделать равную ставку». Он снова потянулся к моему лицу. Я напряглась, готовясь отмахиваться кастрюлей, но Виктор лишь заправил мне за ухо выбившуюся из косы прядь. «Второе, исход спора зависит от меня. Я ведь могу и соврать, будто мне не понравилось. А может и правда не понравится, я ведь не знаю его вкусов». Хотя до сих пор Виктор хвалил мою еду, почему-то мне кажется, что вы не опуститесь до вранья. Хотя он прав, глупый был бы спор, но мясо я все равно закопчу. Просто потому, что это действительно вкусно, а тушенка, пусть она тоже вкуснейшая, у меня уже из ушей лезет. Даже не знаю, радоваться мне или расстраиваться, негромко и очень серьезно сказал муж. Мне, конечно, льстит, что вы считаете, будто я не способен соврать, даже когда на кону такой куш. А земель-то, выходит, немало. Надо хоть в документах порыться, узнать, сколько и чего батюшка промотал. Или лучше не знать вообще, расстраиваться меньше буду. А сейчас я расстроилась, из-за лиса, хоть и пыталась думать о другом, не давая воли бессмысленным сожалениям. Но, поскольку сказано в Писании, не искушай малых сих, давайте не будем проверять, насколько крепка моя порядочность. Он снова улыбнулся. «Вернемся к делам». Я тихонько выдохнула, не зная, радоваться или огорчаться. Что-то неуловимое, что, кажется, только что возникло между нами, развеялось. Через несколько минут кастрюли и мясо, которое я в них сложила, превратились в монолитные куски льда. Я укутала их соломой, как и те глыбы, что хранились в леднике с зимы, чтобы полежали подольше. «Сейчас отправлю Ивана помочь Петру», — сказал муж, когда мы поднялись обратно. Я думал, Марья его не взлюбила просто потому, что он мой слуга, но теперь, кажется, начинаю с ней соглашаться. «Врунный лентяй, а вас он устраивал?» — полюбопытствовала я, как лакей, полностью. «Но сейчас меня не устраивает, что его хозяин работает, а сам он прохлаждается в людской. А как он мог об этом узнать, если он в доме, а вы здесь?» Он мог прийти и спросить, какие будут указания, после того, как разобрал мои вещи. Он этого не сделал. Виктор подошел к Петру, который распрягал нашу лошадку, перекинулся с ним парой слов и направился к дому. Я обнаружила, что смотрю ему вслед точно завороженная. Встряхнулась, некогда на мужиков глазеть, и вернулась на кухню, замочить рис для плова, перед тем, как лезть в погреб за овощами. Потом мы с Дуней заново вымыли кухню. Печка в ней была не как в жилых строениях усадьбы. Вместо большой, каменной, которая долго прогревалась, но и тепло держала долго, чугунная плита, без духовки, зато с конфорками из колец, которые можно было убирать, открывая доступ к огню, и возвращать обратно. Этакий допотопный вариант газовой плитки, и греется относительно быстро, и остывает также быстро. Пока топился жир, мы почистили и нарезали овощи. Шкварки и немного жира я отложила, пойдут в гороховую кашу. К ним же добавила часть обжаренного лука, вынутого из чугунка, прежде чем опускать в него мясо. За мясом отправились морковь и специи. Пока доходил зервак, я успела сбегать в дом замочить горох. К ночи разбухнет, и поставлю в печь вместе с обжаренным луком и шкварками, чтобы утром было чем кормить и домашних, и работников. Потом мы с Дуней в который раз за день натаскали и поставили греться воду. А там подошло время класть в плов рис и доливать кипяток. Оставив Марью приглядывать за пловом, а Дуню наводить порядок после готовки, я вернулась в сад, закончить то, что намеревалась сделать еще утром. Телега со двора исчезла, от дровяника доносился ровный стук топора. Я хотела было подойти туда, присмотреться повнимательнее к Петру. Все же совсем недавно парень от болезни оправился. Но, оказалось, дрова рубил Иван, под недремлющим оком своего хозяина. Получалось у парня не слишком ловко, пожалуй, за дело Марья обозвала его косоруким. Из тех, видимо, кто вырос при господах, привык к относительно чистым занятиям и мужицкий труд считал ниже своего достоинства. Я не хотела их трогать, пусть себе Виктор занимается воспитательной работой, мне же спокойней будет. Но муж, увидев меня, конечно же, увязался за мной в сад, не забыв сообщить слуге, что вернется и проверит результат. Ладно, пусть ходит. Хорошо хоть на кухне над душой не стоял, видимо, решив, что женские дела ему не интересны. Хотела бы я знать, он так и будет целыми днями следом таскаться, ожидая, не переклинит ли меня и не выкину ли я что-нибудь этакое, что подтвердит предположение доктора. Нашелся надсмотрщик, тоже мне, так ведь назло ему не выкину, если, конечно, не заставит. И все же, зачем было белить деревья, спросил Виктор, оглядываясь. Сад тоже выглядит как-то иначе, но не могу понять, только ли в побелке дело. Конечно, не только в побелке. Исчез мусор и поломанные ветки, кроны стали прозрачней, пропуская больше света, кусты смородины аккуратнее. Вот еще малинник осталось в порядок привести, его, кажется, не касалась рука человека со смерти Настенькиной матери. Даже если когда-то малина и была высажена правильными рядами, сейчас она больше напоминала колючие джунгли, и я всерьез размышляла, не выкорчевать ли все полностью, размножив черенками корневищ. Но тогда урожая раньше следующего года не ждать. Или все-таки попробовать омолодить. «О чем вы задумались?» – спросил муж. «О малине», – призналась я, спохватилась. «Вы спрашивали о побелке. Я сама не заметила, как, рассказав о побелке и о том, зачем я так пристально разглядываю ветки смородины, я вывалила на мужа и сомнения по поводу малинника. Вы спрашиваете моего совета?» Приподнял он бровь. «Да что же он так удивляется каждый раз, словно с ним не жена, а кот человеческим голосом разговаривает. Хотя если Мотя заговорит, то я уже и не удивлюсь особо. Спрашиваю, не обещаю, правда, что последую вашему совету. Уж в этом я не сомневаюсь», — хмыкнул Виктор. Помолчал, размышляя. «Будь ваше поместье в том состоянии, как при вашей матушке, вопрос о малине тогда бы и не возник», — перебила его я. «Очень хотелось добавить, что я не для того просила совета, чтобы меня сравнивали с покойной матушкой, идеальной хозяйкой, и вообще, не я довела сад до такого состояния. Однако этого говорить точно было нельзя, поэтому я только покрутила в руках секатор, пытаясь успокоиться, и сказала: «Будь мое поместье в нормальном состоянии, все бы делалось по плану и своим чередом. Осенью, а не сейчас, возможно, и в обновлении не было бы необходимости. Если он заявит, что самой раньше надо было шевелиться, я стукну его секатором и плевать на последствия. Может, с утра я и смогла бы не обращать внимания на поучения, но сейчас я устала и любая мелочь выводила из себя». Но Виктор задумчиво произнес: «Мне кажется, перекопать часть малинника, создавая междурядье, проредить и удобрить его все же потребует меньше усилий, чем выкорчевывать его весь и готовить землю под посадку, кроме обычных грядок, и хоть какой-то урожай будет. Аптекари хорошо покупают сушеную малину, только лучше продавать ее ближе к весне, а не осенью сразу после урожая. Не уверена, что урожай будет». Я подошла к малиннику, разглядывая ближайшие кусты. Молодые побеги виднелись, но я привыкла, что их куда больше. Едва ли слабая поросль даст путные ягоды. Но, может быть, они нормальные, просто выглядят чахлыми на фоне джунглей. Настолько запущенного малинника мне, пожалуй, видеть не доводилось. «Будет», — заверил Виктор. «У вас ведь благословение». «Ну да, конечно. Я сама еще не поняла, как оно действует и на что распространяется, а вы уже уверяете, будто это универсальная палочка-выручалочка», — проворчала я. «И вообще, остался бы ты здесь, если бы не разглядел у меня этого самого благословения. Не знаю, ой, не знаю, не буду думать об этом, а то разозлюсь еще сильнее». Петр выздоровел быстрее, чем я надеялся, и даже ни одного пальца не потерял. «Я уверен, дело в вас. Раз уж человеку благословение помогло, то саду и подавно». «Благословение, как же? Правильное лечение, нормальный уход и хорошее питание. В добавление к молодому и здоровому, хоть и изрядно проспиртованному, организму. А если и была какая магия в этом замешана, то Мотина, чтобы она из себя не представляла. Не просто же так чересчур умный котик проводил столько времени рядом с больным. Конечно, правильный уход и малине пойдет на пользу. Я разгребла снег у ближайшего куста, там и разгребать-то нечего было по большому счету. Защелкала секатором. Старые ветки, подмерзшие ветки. Останется что-то, если их убрать, да. Все же молодых побегов не так уж мало. Даже найдется из чего выбирать, оставляя самые крепкие. Попробую привести в порядок это, решила я. А если останутся время и силы, когда буду выкапывать лишнее, поделю корневища на черенки да высажу хоть десяток в теплицу. Тогда к осени будет приличный посадочный материал. Если, конечно, места в теплице хватит, она же не резиновая, а планов у меня громадье. Мы двинулись обратно во двор. Никаких признаков почкового клеща на смородине я не нашла, одной заботой меньше. Сейчас пора было снимать плов с огня, да и сумерки уже сгущались. По всему двору разносился аромат плова. Виктор повел носом. Я сама сглотнула слюну. Посоветовавшись с домочадцами, я решила не смущать деревенских парней, усаживаясь с ними за одним столом. Возьмут чугунок, один на всех, да между собой и разделит в людской избе. Я заикнулась было о мисках, но Марья подняла меня на смех. Отроду в деревне вся семья из одного чугунка ела, и артель работничья также. Ложки у всех свои, а из чугунка по очереди, по старшинству. Хлебушка только не пожалей им. Ложку пока ко рту несешь, хлебушек под нее подставляешь, чтобы не просыпать да стол не испачкать, а потом им и закусываешь. Я заколебалась, хлеба было не жаль, и, конечно, от бабки слышала, как вся семья ела из одного чугунка. Однако современное воспитание мешало отнестись к этому спокойно, а образование и вовсе вопило дурниной, напоминая, сколько разнообразных инфекций можно таким образом передать сразу всей артели. «Не поймут, косаточка», — сказала нянька, заметив и поняв мои колебания. Так что я махнула рукой, утешая себя, что посуды меньше мыть придется. «Поедите со мной на кухне или заберете свою порцию в комнату», — спросила я мужа. Из чистой вежливости на светские беседы сил не осталось. «С вами, если вы не против», — сказал Виктор. «Только про Ивана не забудьте, пожалуйста». «Нет уж, Ивана я с собой за один стол не посажу, много чести. Напомните Марье или Дуне, они покормят. Сошлитесь на меня, я только работу приму, пока не стемнело окончательно, и поедим». Виктор прошел в летнюю кухню, я двинулась к работникам. Парни уже вернули орудия труда в сарае и чинно сидели на лавке у людской избы, но стоило ветерку подуть от кухни, поворачивали в ее сторону головы, как по команде. Михаил, заметив меня, подскочил навстречу, но больше, пожалуй, ничем не выдал ни голода, ни нетерпения, прошел вместе в теплицу, неторопливо и обстоятельно перечисляя все сделанное. «Как вы велели, только тот навоз, что сверху был, а как остался с прошлого лета перепревший, его не трогали, оставили на месте пока. А когда снег сойдет и малинник прорежу, туда его и отправлю удобрять, да сверху присыплю. Чем бы, опилок у меня нет, не то что в деревне, где их с пилорамы можно было прицепами вывозить. Соломы немного осталось, а она нужна для подстилки. Сеном, так лошади тоже что-то есть надо. За хвойникова отправить, как снег сойдет. Прошлогоднее, прелое, тоже сгодится. Ладно, в свое время решу. Водой пролили, как вы и велели, Марья подтвердит, видела, как мы ведра таскали. И кипяток она нам с кухни сама выносила, сказала, чтобы грязными ногами не совались. Дескать, Настасья полна сама полы мыла, своими ручками, и нечего топтаться. Он с любопытством уставился на меня, точно я должна была опровергнуть этакую нелепицу. 9. Да что ж вы все любопытные такие? мое дело. Хочу, кухню драю, хочу, туалеты намываю. Но срывать на парня раздражение, вызванное Виктором, не стоило, и я просто сказала: продолжай. Дрова вон сложили. Михаил указал на печь, и огонь разожгли, но пока только щепу да хворост подкинули, как вы велели. Спасибо. Если уж и злиться на кого-то, то на саму себя. Что мне стоило неделю-другую назад обсудить все с Марьей да попросить ее нанять для меня этих парней. Запомнила, что она как-то бросила, мол, мужиков в деревне до середины снегогона не будет, а потом те пятеро подвернулись. Избавила бы себя от кучи проблем, и Виктор бы не навязался мне на голову, не раздражал бы. Я прогнала эти мысли, как та же Марья сказала: что сделано, то сделано, впредь умнее буду. Как поедите, затопите печь нормально, приказала я, и до завтра можете отдыхать. Родители не потеряют вас, да пошлю кого-нибудь одного по домам пробежаться всех предупредить, отмахнулся парень. А моя мамка только порадуется, скажет: кто другой тебя, проглота, сегодня кормить будет. Мы вышли из теплицы как раз для того, чтобы увидеть, как Дуня пристраивает на лавку тазик и кувшин, а Марья выстраивает парней в очередь мыть руки, угрожая, что иначе голодными оставит. Парни, впрочем, особо не сопротивлялись, только все поглядывали в сторону кухни. Грустно как-то поглядывали, а кое-кто и с завистью. «Ты тоже иди руки мой», — сказала я Михаилу. «Быстрее управитесь, быстрее Дуня плов вынесет». «Плов?» — парень аж споткнулся. «В смысле, с мясом? Нам, с мясом?» — подтвердила я. «Вам? Эй, ты чего?» Парень, судя по всему, собирался бухнуться мне в ноги, в последний миг остановился. Поклонился низко. «Спасибо, Настасья полна, за доброту да за щедрость вашу. Вон, Виктор Александровича благодари», указала я на мужа, который с веселым любопытством наблюдал за происходящим во дворе. «Он мясо привез, с которым мне пришлось возиться сегодня, и завтра этот геморрой не закончится. И вот вроде спасибо сказать нужно, а хочется ругаться. Устала, работа копится снежным комом, конца края этому не видно». А ведь еще даже сезон не начался, и на фоне накопившейся усталости каждая мелочь бесит, будто камешек в кроссовке. Парень поклонился барину, тот что-то негромко ему сказал, хлопнул по плечу. Михаил ушел к своим, мыть руки вместе со всеми. Надо было видеть лица остальных работников, когда Дуня вынесла из кухни и отдала Михаилу чугунок с пловом. Хоть он и был завернут в полотенце, чтобы ловчее было держать горячий, но запах, исходящий из-под ткани, говорил сам за себя. Я взяла у Дуни чугунок поменьше, для нас двоих, понесла в дом. Виктор молча попытался вынуть его из моих рук, но я только крепче вцепилась. Невелика тяжесть, сама управлюсь, и нечего тут без спроса руки тянуть. Положила плов в тарелку, поставила перед ним. Виктор зачерпнул еду краешком ложки с таким видом, будто сомневался, не отравлено ли. Мне захотелось запустить в него миской. «Очень вкусно», — сдержанно похвалил муж, и без того не слишком хорошее настроение упало ниже плинтуса, хоть я и видела, как старательно он заработал ложкой. «Еще немного, и вся округа будет проситься к вам на работу только ради кормежки. Ну да, расплачиваться-то у меня все равно больше нечем, кроме как едой, которая тоже не на мои деньги куплена». Эта мысль окончательно испортила мне настроение. Я опустила на стол свою миску с пловом. Вышло неловко, так что даже рисинки подпрыгнули. «Нетрудно быть щедрой за чужой счет, это вы хотите сказать? Только у меня просто не хватит времени и сил готовить отдельно себе и отдельно работникам. Вы могли бы...» Виктор осекся. «Вы могли бы нанять кухарку, видимо», — собирался сказать он. Я сделала вид, будто не поняла. «Конечно, это же так просто, нанять работников, только плати, если найдется чем». Очень хотелось спросить, о чем он думал, оставляя жену без содержания, и думал ли вообще, или просто торопился избавиться от опостылевшей супруги. Но это выглядело бы просьбой о деньгах или стало бы началом новой ссоры, и я прикусила язык. Надо успокоиться. Но я слишком устала, и сама, и от его навязчивого любопытства, весь день таскается за мной как приклеенный, и слишком обижена его сдержанной реакцией. Детский сад, конечно, кто похвалит меня лучше всех, но разве трудно? Ест-то вон как, аж за ушами трещит. «Я мог бы забрать повара из своего имения», — сказал Виктор. «Сперва Иван, потом повар, потом какой-нибудь садовник, а потом я буду ходить по струночке в собственном доме. Нет уж, хватит с меня посторонних». «Кого вы имеете в виду под посторонними?» — нехорошо прищурился муж. «Догадайся, ты же умный. «А что, небольшой выбор?» – огрызнулась я. «Надо расширить, мало мне одного вашего бестолкового слуги, давайте сюда и повара притащим». «Что вы имеете против моего повара?» В голосе Виктора прорвалось раздражение, и мое терпение лопнуло. «То, что это ваш повар, который будет болтаться на моей кухне, в грязных лаптях, каких лаптях, и с немытыми руками. Мне же больше заняться нечем, только учить ваших слуг гигиене. Жан, чистюля, и вы прекрасно это знаете. Ах, он еще и Жан». Воображение мигом нарисовало мне образ щуплого лупоглазого человечка с тонкими завитыми усами и в высоченном поварском колпаке, брезгливо разглядывающего чугунок на печи. «Теперь вам имя его не нравится? Что за новый каприз? Ему что, обозваться Акакием ради вашего удовольствия?» Виктор отложил ложку. «Да хоть Амфилохием, лишь бы он держался подальше от моей кухни». Вместе со мной он наперся ладонями на стол, начиная приподниматься. «Это вы сказали, не я». Виктор отодвинул тарелку, опустил ложку на стол. Чересчур аккуратно, явно стараясь сдержаться. «Спасибо, я сыт». Я положила ложку, слишком резко, дерево хрупнуло о стол, черпало раскололось. «Кто за тобой доедать будет? Свиней у нас нет. Пожалуйста», прошипела я сквозь стиснутые зубы. Виктор вылетел за дверь, я поднялась из-за стола, чтобы взять себе другую ложку. Собрала обломки, надо выбросить, но нервы сдали окончательно. Я со всей дури запустила останками ложки в дверь, которая ровно в этот момент начала открываться. Дуня пискнула, пригибаясь. Я ойкнула, но обломки пролетели у нее над головой, не задев. Девушка шарахнулась обратно в галерею. «Стой!» – окликнула ее я, но вместо просьбы получился командный рявк. Дуня застыла, часто моргая. «Если она сейчас заплачет, я точно разревусь от усталости и досады, и будет в доме вселенский потоп от слез. Ты чего буянишь, косаточка?» – проворковала Марья из-за спины Дуни. Отодвинула девушку в сторону, заходя в кухню. «Дуня, извини, я не думала, что кто-то войдет», — сказала я. «Это не в тебя летело». Она смутилась. «Да что вы, Настасья полна. Жаль, не Аспид вместо Дуни пришел», — пробурчала Марья. «Ему бы в лоб в самый раз попало». «Нет уж, тогда и вовсе стыда не оберешься. И так веду себя как истеричка. А я-то думаю, чего он из дома выскочил как ошпаренный. Уехал?» — спросила я. «Надо было радоваться». Но почему-то еще сильнее захотелось разреветься. «Нет, в сад побежал. Злой как Аспид, только что молния из ушей не мечет». «Почему из ушей? Хотя почему бы и нет? О каких глупостях я вообще думаю?» «Дуня, ты что-то хотела?» «Да». Она замялась. «Настасья полна, сделайте милость». «Что такое? Сестренки мои пришли. Они сами, честное слово». «Да что случилось?» Не на шутку забеспокоилась я. «Дуняша, сядь», вмешалась Марья. «Видишь, барыня и без того расстроенная. Значит, если дело есть, говори сразу по делу, а лучше бы ты в другой раз. Да скажете вы мне, что случилось, или нет?» — воскликнула я. Дуня сжалась на лавке, явно жалея, что сунулась в недобрый час. «Надо успокоиться». Но получалось плохо. Все, чего мне хотелось прямо сейчас, уйти в спальню, рухнуть лицом в подушку и лежать так, жалея себя. Не потому, что была причина, а просто из-за несовершенства мира, пока не засну. А утром будет новый день и новые силы. Особенно если Виктор догадается не показываться мне на глаза пару дней, а лучше вообще никогда. Да ничего не случилось. Марья погладила меня по плечу, успокаивая. Там сестренки ее пришли барыне спасибо сказать за доброту. Прослышали от самой Дуняши. Видать, что барыне корзиночки под рассаду нужны. Рассада. Я ведь хотела сегодня заниматься рассадой. Ну и накрутили из благодарности. Маленькие еще не успели усвоить, что инициатива наказуема. Я с сожалением посмотрела на миску с остывающим пловом. Уйду сейчас с кухни, вернусь к холодному. Если мне вообще дадут вернуться, а не появится еще какое-то дело. Я вытащила из шкафа ложку. Вы сами ели? Обе кивнули. Плов остался еще. Снова кивнули, одновременно. Марья, недовольна, Дуня, насторожена. Значит, покормите пока девочек как следует, чаем напойте. Я сейчас тоже поем и приду. Не поздно будет им одним домой бежать потом, спохватилась я. Не обидит, попрошу кого из парней проводить. Они свои, надежные, заверила меня Марья. Они наконец-то оставили меня одну. Я сунула в рот ложку плова и почти не почувствовала вкуса. Но ложка за ложкой... И я успокоилась, а может, немного отдохнула и насытилась достаточно, чтобы распробовать. Удался плов. Я вдруг поняла, что в этом мире не испортила еще ни одного блюда. Не то чтобы дома я регулярно пересаливала еду или забывала кашу на плите, но иногда казусы случались. А тут, каждый раз казалось, будто ничего вкуснее я не ела. Потому что я много работаю на свежем воздухе и успеваю проголодаться, чтобы по-настоящему ощутить вкус еды, или еду улучшало благословение, будь оно неладно, ведь без него Виктор бы ко мне не прицепился. Выходя, чтобы поговорить с девочками, я столкнулась с ним в дверях. Муж с каменной физиономией уступил мне дорогу и сам вернулся в дом, не уехал. Странно, но я обрадовалась этому. Дунины сестренки, так я и не удосужилась узнать их имена, при виде меня подскочили из-за стола, оставив кружки с недопитым чаем. Поклонившись, уставились в пол. С барыней говорить они робели, хватило смелости только на то, чтобы прийти к сестре. Я не стала смущать их еще сильнее, посмотрела вопросительно на Марью. Та, сразу поняв, что от нее требуется побыть кем-то вроде переговорщика, подвела меня к стене, где на лавке стояли две большие корзины, плотно заполненные вложенными друг в друга плетенными из соломы корзиночками под рассаду. Марья, отчаянно играя глазами и лицом, пока девочки не видят, дала понять, что надо их похвалить и отпустить. Так я и сделала, и на слова благодарности скупиться не стала. Они действительно здорово мне помогли. Деревня, где они живут, тоже теперь Виктора. Спросила я няньку, когда девочки пошли к дороге. Та кивнула. Девочек провожал один из сегодняшних работников. Марья заверила меня, что парень надежный, доведет как полагается, сам не обидит и волкам в обиду не даст. Волки, час от часу не легче, но за поясом у провожатого был топор, и Дуня подтвердила, что волноваться нечего, так что и я успокоилась. Остаток вечера я провозилась с землей, горшки и ящики в галерее я освободила от мумифицированных растений и пролила зольным раствором для дезинфекции еще в самом начале, когда работы на улице особо не было. Так что сегодня мне оставалось только перемешать землю с компостом, а его дезинфекции я не беспокоилась, за зиму проморозился, вернуть в ящики и рассадить огурцы и помидоры. Когда появится два первых листочка, высажу каждый кустик отдельно, как полагается. Благодаря Дуниным сестрам емкости теперь хватит. Девочки явно не один вечер потратили, выплетая их. Ящики с будущей рассадой я оставила в галерее, в самом освещенном месте в доме. Виктор весь вечер не показывал носа из своей комнаты. Желать ему спокойной ночи я не стала. Отправляясь спать, обратила внимание, что морозных узоров на двери и окнах нет, да и волоска он у меня не взял. Но идти просить сейчас не стоило. Опять слово за слово зацепимся языками и поругаемся. Надо мне что-то делать с Настенькиными реакциями, но единственное успокоительное, которое было под рукой, меня категорически не устраивало. Еще не хватало на него подсесть. Пришлось потратить еще несколько минут и зарядить пистолеты, на всякий случай. И, казалось, только я успела закрыть глаза, как что-то хлопнуло меня по носу. Я, ворча, спихнула Мотю, но он снова стукнул меня лапой, и тут же цапнул зубами за кончик носа, так что я подлетела от возмущения. Кот протопотал к двери, выразительно глянул на меня, метнулся к кровати, опять к двери. Похоже, с его точки зрения, я возилась слишком медленно. Ко мне, к двери. Мотя яростно задергал хвостом. Кажется, что-то случилось. 10. Возиться с платьем и чулками не было времени, слишком явно беспокоился кот. Так что я завязала на талии попавшийся под руку платок, накинула тулуп, взялась за пистолеты. Карманов в тулупе не было, так что пришлось повязать поверх него еще один платок и засунуть за него пистолеты. Едва я открыла дверь спальни, Мотя поскакал к выходу. Я наклонилась всунуть ноги в валенки, Мотя вспрыгнул мне на спину, перебрался на плечо, когда я распрямилась. Так, с пистолетами за поясом и котом на плече, я вышла во двор, огляделась. Луна заливала двор, и в этом свете я не видела ничего подозрительного. Тишина и покой, ну и какого рожна, проворчала я. Мотя мявкнул, спрыгнув с моего плеча, помчался к людской избе. Я заторопилась за ним. Выставили ли парни сторожа или запомнили мои слова, дескать, сторожить не надо, раз барин здесь, и свалились спать, умаившись. Еще несколько шагов, и стало ясно, что, даже если сторож и был, толку с него никакого, потому что дверь людской избы подпирала здоровенное бревно, а в воздухе едва заметно тянуло дымом. Я пнула бревно, пытаясь выбить, не поддалось. Кто-то очень плотно упер его одним концом в дверь под углом, другим, в землю у крыльца. С третьей попытки получилось, бревно отвалилось. Я дернула дверь еще раз, но та не подалась. Перекосила, что ли, запросто, учитывая, что всю зиму изба простояла неотапливаемой. Даже повиснув всем телом, я не смогла ее открыть. Снова метнувшись к окну, я прилипла носом к стеклу. Полумрак внутри нехорошо окрасился алым. Чудо, что изба еще не полыхает, как свечка. Но почему тихо? Все спят, успели надышаться дымом до обморока, а то и вовсе убиты. Я уже примерилась рукоятью пистолета к окну, остановилась в последний миг. Выбить стекло не поможет. Переплеты слишком частые, туда только Мотя и пролезет, а у него, при всем уме, лапки. Зато дополнительный ток воздуха усилит пламя. Я пальнула в воздух. Если внутри избы просто спят, проснутся и начнут тушить. Заодно и другие обитатели усадьбы переполошатся. Но изнутри не донеслось ни звука. Я выругалась, стараясь не думать о самой очевидной причине тишины. Мотя прыгнул мне на тулуп, взобрался до плеча и сиганул в окно. Я ожидала, что он ударится в стекло или вцепится в бревно, но кот просто исчез в стене. Вот, значит, как. Но изумляться и размышлять об этом было некогда. Я понеслась к дровянику за топором. Вернувшись, шарахнула парами. Посыпались стекла, что-то чиркнуло по щеке. Мне было не до того. Из избы вылетел клуб дыма. Послышались крики и ругань. Кто-то все же жив, уже хорошо. В бочке вода осталась, сбивая огонь. Что-то изнутри тяжело влетело в дверь, но та так и не отворилась. Я ударила топором по оконной раме, еще и еще раз, разбив часть переплета. За окном показалась всклокоченная голова Михаила. «Дайте мне». Я молча сунула ему топор, понимая, что парень сильнее. В два удара он вынес раму, отступил в глубину избы, выталкивая одного из своих. Тот приземлился неловко, пошатнулся. «Настасья полна, что?» — спросил из-за спины незнакомый голос. Я обернулась. Тот парнишка, что ходил провожать Дуниных сестер, и сразу стало очевидно, почему он появился не сразу. От сторожа пахло перегаром, как и от того, что первым вывалился в окно. Не сильно, отступи на пару шагов, и не почуешь, но все же пахло. Я выругалась, забыв, что барыням и вообще женщинам знать такие слова не положено. Хлестнула незадачливого сторожа по щеке, тот бухнулся на колени. «Простите, Настасья полна», — из окна вывалился, другого слова и не подобрать, еще один парень, распластался на земле без движения. «Оттащите его в сторону, быстро», — скомандовал голос Виктора. Прибежал. «Хорошо». Сторож и тот, что первый выбрался сам, подчинились. Виктор дернул на себя дверь, выругался. Синий сгусток, сорвавшись с его рук, разнес дверь в щепы. Муж нырнул в дом. Я склонилась над парнем, лежащим без движения. Спиртным не пахло, потому что дыхания не было, как и пульса на шее. «Твою ж», — я бухнулась рядом на колени. 30 компрессий, 2 вдоха. И если кто-то спросит, что я такое делаю, получит оплеуху. Я разогнулась в очередной раз. Невесть откуда появившийся Мотя с размаху сиганул парню на грудь. Тот вздрогнул, будто от дефибриллятора. Не веря своим глазам, я коснулась шеи. Пульс, есть пульс. Парень заворочился, закашлялся. Кто-то из приятелей подхватил его под плечи, помогая сесть. Мотя нахально вцепился ему в рубаху, и парень механически обнял в кота, наглаживая его. Я встала, заполошно оглядываясь. Все шестеро тут, выстроились цепочкой до колодца. Кто-то надрывно кашляет, потирая грудь, кто-то ошалело матерится, незадачливый сторож под моим взглядом сжался, кажется, не зная, как смыться, но остался на месте. Петр вытащил из колодца ведро, передал Дуне, вот оно пошло по цепочке. Петр вытаскивает следующее ведро, Марья спешит ко мне. Виктор, последнее, что я успела заметить, он вломился в избу. Я вбежала в дверной проем, одновременно срывая с пояса и обвязывая вокруг лица платок. Виктор стоял посреди избы, с рук его, словно из снежной пушки, слетал вихрь снежинок, падал в пламя и тут же таял. Дым, смешанный с паром, заполнял избу, тянулся в окно. Вот поток снега иссяк, муж закашлялся, прикрывая рот и нос рукавом. В солнечном сплетении свернулась сила, и я протянула руку, выпуская ее. С пальцев соскочил голубой сверкающий шар. Виктор, распрямившись, притиснул меня к стене, закрывая собой. Громыхнуло. Зазвенели, осыпаясь, остатки стекол. Все стихло. «Настенька!» — отчаянно вскрикнула Марья. «Жива!» — крикнула я в ответ. Кто-то протопал мимо нас, плеснуло, зашипело и завоняло гарью. «А тушить-то нечего!» — растерянно произнес голос сторожа. «Взрывом пламя сбило», — ответил Виктор. «Скажи своим, отбой». Я подняла голову, заглядывая в лицо Виктора. «Вы целы?» — он кивнул. Я выдохнула, и с этим выдохом из меня словно испарились все кости. Подогнулись колени, наверное, если бы муж не обнимал меня, я бы сползла по стене, а так просто ткнулась лбом ему в плечо и замерла. Он гладил меня по голове, как маленькую, и повторял: «Все хорошо, все закончилось, все живы». Я кивнула. Еще и еще раз. «Хорошо, что не конь, что, простите». Меня начал разбирать истерический смех. «Хорошо, что только горящая изба, а не конь в придачу. Анастасия, вы не в себе. Пойдемте, я провожу вас в дом. Вам нужно успокоиться».